Так точно, Ваше Величество, изучал тактику боя в условиях стесненной застройки, методы подавления бунтов в городских и сельских условиях, прогрессивные способы выращивания кабачков, приемы дрессировки кошек, игру на барабане и теоретические основы полета воздушных шаров, именуемые прикладной астрографией. Однако, Его Величество Император, услышав про обстоятельства, предшествующие моему появлению в России, лично познакомил меня с одной русской философской концепцией. «Да», – нехорошо прищурился король, – «и как же она звучит? Не учи отца». Последнее слово принц произнес по-русски, а потом перевел «как делать детей». Замечательная концепция. Настроение короля на глазах улучшалось. Он ее чем-нибудь обосновал или преподнес как постулат, обосновал тем, что хлебало не казенное. Правильно, император с первого взгляда показался мне весьма достойным молодым человеком. Так вот, сын мой, исходя из только что сказанного вами, извольте выслушать мою монаршую волю. Сообщаю, что в скорости вам предстоит жениться. Помолвка назначена на послезавтра, свадьба, скорее всего, на весну следующего года, но это еще подлежит уточнению. Что же вы не спрашиваете, кто ваша будущая супруга? Полностью доверяю вашему выбору, отец, хитрец. Наверняка вы уже что-то знаете. В таком случае имейте в виду, что сразу после помолвки я надеюсь выслушать ваши соображения о политических выгодах и возможных опасностях грядущего брака для Пруссии, а также о том, как можно будет усилить первые и ослабить вторые. Принц кивнул. На эту тему можно не волноваться, тезисы у него уже были, ведь Петр еще в Москве предупредил о желательности их наличия. Значит, скоро Елизавета станет его женой. Во время путешествия она открылась ему с несколько неожиданной стороны, хоть он и раньше знал, что цесаревна – женщина весьма решительная. Однако он не думал, что командовать она может не хуже прусского фельдфебеля. Хотя подобные метаморфозы вполне объяснимы. Если монарх из каких-то своих соображений всегда вежлив и почти всегда доброжелателен, то это может означать всего две вещи. Или он просто никуда не годный монарх, или в государстве есть специальные люди, кои вместо него орут, матерятся и пускают в дело кулаки либо специально для таких случаев предназначенную трость. В путешествии Елизавета была назначена именно таким человеком и смогла очень быстро освоить соответствующие приемы. Вот и все. Тем более что, учитывая ее пол, цесаревну сопровождали два уполномоченных из штата Федора Ершова. Никакие трости им были и даром не нужны, в крайнем случае они могли прекрасно обойтись оглоблей. Теперь Фридриху предстояло решить, кто в их сначала наследном, а потом, глядишь, и царственном дуэте какую роль будет исполнять. Пока принц склонялся к мысли, что девушка пусть довольствуется той, что играет сейчас. В конце концов, у нее очень неплохо получается. Глава 30. Великое посольство пробыло в Берлине 10 дней. За это время император и король успели не только тихо, без лишнего ажиотажа помолвить Фридриха с Елизаветой, но и договориться по некоторым другим пунктам. В частности, в ответ на прямой вопрос Петр клятвенно заверил собеседника, что прекрасно осознает, сколь тому необходим коридор через польские земли в Восточную Пруссию, и с пониманием отнесется к любым шагам в этом направлении. Действительно, император хорошо помнил из курса истории, что от приобретения польских земель Россия не получит ничего, кроме нешуточной головной боли. И хотя делить Польшу будут на троих, ее народ начнет видеть основного оккупанта именно в России. Не в последнюю очередь потому, что та в конце концов прибрала к рукам столицу, Варшаву. И Новицкий не собирался наступать на те же грабли. Нет уж, пусть дорогой Фридрих, которого, чем черт не шутит, за это потом назовут великим, сам завоевывает Варшаву, потом же разбирается с перманентными бунтами. А Россия даже не станет помогать подавлять их. Зачем, спрашивается, немцы прекрасно справятся и сами. Зато если когда-то в отдаленном будущем Пруссия начнет вести себя недружелюбно, всегда можно будет поддержать освободительную борьбу братского польского народа. Раз уж Польше все равно суждено скоро закончить свое существование как независимому государству, то пусть она это делает побыстрее и в когтях прусского, а не русского орла. Более того, Новицкий считал, что Австрию к дележу Польши лучше не допускать, если, конечно, получится. Тогда она будет долго обижаться на державу, утащившую лакомый кусок прямо у нее из-под носа. Каковая обида резко снизит возможность заключения Австро-Прусского союза. Правда, сейчас он и без того крайне маловероятен, Но так будет далеко не всегда. И, значит, император пообещал королю всяческую поддержку в том случае, если Вена вдруг начнет возникать по поводу пробития коридора из основной Пруссии в ее восточную часть. Кроме того, монархи определились со временем свадьбы немецкого принца и русской цесаревны. Оное действие было назначено на апрель грядущего 34 года. Причем Новицкий выразил желание взять все расходы на себя, против чего Фридрих Вильгельм возражал исключительно ради соблюдения приличия и совсем недолго, всего секунд 30, а потом согласился, в том числе и с тем, что император явится на свадьбу в сопровождении небольшого количества русских войск, потому как из Пруссии было даже ближе до театра грядущих боевых действий, чем из Курляндии. То есть надобность во встрече с Анной Иоанновной отпала, но Новицкий все равно по дороге домой собирался завернуть в Ригу. Ведь обещал же. А о чем при этом говорить, разберемся по месту. Например, вполне можно будет побеседовать про остров Тобаго. Но вот наконец все дела были завершены, и посольство начало собираться домой. Обратный путь предполагался таким же порядком, что и сюда. То есть все на Петре Первом в сопровождении 10 яхт типа Спрей, а император на килевой яхте проекта Беда в сопровождении второй точно такой же, их не ждет, а быстро плывет сначала в Ригу, потом оттуда в Питер. Отъезд был назначен на завтрашнее утро, а пока Сергей шел по коридору дома, где пока еще квартировало посольство, он собирался перед отъездом сказать пару слов своей тетке. Однако перед дверью в ее покое стояли двое часовых. «Ваше Величество», — неуверенно сказал прохаживающийся по коридору унтер, «Ее высочество велело никого не пускать до особого распоряжения. И меня тоже», — немного удивился император. «Нет, вас-то мы, конечно, пустим, но, может, вам туда не надо? Почему? А вы послушайте». С этими словами унтер чуть приотворил дверь. Теперь оттуда явственно доносились страстные охи и стоны. «Это она там с Фридрихом?» «Так точно, вашество. И давно, со вчерашнего вечера. После полуночи вроде ненадолго угомонились, а сейчас вон по новой начали». «Ясно», — подумал Новицкий, — «перед разлукой Лиза пытается оставить у жениха самые яркие воспоминания, чтобы он, зараза, потом неделю в раскоряку ходил и месяц на баб смотреть не мог. Ладно, пусть трудится. Если цесаревна закончит личные дела до 10 вечера, то передайте, чтобы зашла ко мне», — велел император. «Если же нет, то ей будет письмо». По пути в Ригу Сергей смог оценить яхту, в создании которой внесла немалый вклад его молодая жена. Суденышко, без затей несшее имя Елена, легко шло чуть ли не против ветра, причем довольно сильного. Капитан Спиридов оценивал его в 7 баллов. Угол между направлением, с которого он дул, и курсом яхты составлял градусов 45, при этом Елена уверенно держала скорость около 8 узлов. В трех кабельтовых сзади, не отставая, шла вторая такая же яхта, Елизавета. На второй день плавания Новицкий подумал, что не очень удачно подобрал серию названий, но он считал, что таких яхт будет всего две, все-таки они получились заметно сложнее в производстве и дороже спреев. Но насколько же лучше? Да, но тогда как прикажете называть следующие, продолжать линейку женских имен? До подозрений Лена, конечно, не опустится, но все же у нее может мелькнуть нехорошая мысль. И что теперь делать? Назвать следующую яхту Маврой решил молодой царь. Вот уж про эту никто не станет думать ничего, выходящего за рамки приличий. А ту, которая пойдет после Мавры, Анастасии. Про бабку Лена тоже вряд ли вообразит что-нибудь нехорошее. Ну а потом видно будет. От раздумия императора отвлек голос капитана. «Государь, волнение усиливается, и вам лучше пройти в каюту. На палубе сейчас должна оставаться только команда». «Ладно, ухожу», — кивнул Сергей. «Хороший моряк», — подумал он про капитана, хотя ему всего 20 лет, но из них плавает он уже 7, причем именно плавает, а не где-то там числится. Да и фамилия вроде какая-то знакомая. По возвращении в Москву надо будет глянуть в планшете, вдруг он оставил заметный след в истории. Если так, то ничего удивительного в этом не будет. Елена с Елизаветой прибыли в Ригу спустя двое суток после выхода из Штеттина. И тут случился сюрприз. Вместо Анны Иоанновны императора ждало письмо от нее, в коем курлянская герцогиня сообщала, что она, к своему отчаянию, не может прибыть в Ригу по состоянию здоровья, и приглашала своего царственного брата в Митову. «Да ведь она мне никакая не сестра, а то ли троюродная», — То ли вовсе четвероюродная тетка, в растерянности подумал Новицкий. Или это просто принятое в дипломатии выражение такое, надо будет уточнить у Головкина. И заодно узнать, является ли отказ выехать навстречу императору под таким предлогом дипломатическим оскорблением или нет, Сергей в этом не был уверен. Вот, например, если набьют морду послу, это точно будет оскорбление, после которого надо или объявлять войну, или принимать симметричные меры. А тут как быть? Немного подумав, император сел писать ответ. «Дорогая царственная сестра», — начал он, — «приношу вам глубокое соболезнование в связи с постигшей болезнью, что в вашем возрасте может быть опасно. Но, несмотря ни на что, все же надеюсь, что вы выздоровеете, и тогда мы сможем увидеться. Сейчас же это невозможно, ибо после моей болезни, от которой меня с большим трудом излечил великий целитель Шиндокристодемус, у меня еще не до конца восстановилась иммунная система, что делает мой неокрепший организм уязвимым к инфекциям. Интересно, прикинул Новицкий, хотя бы слово «инфекция» эта старая зараза знает, то, что про иммунную систему она не в курсе, это точно. Хотя какая разница, понятны ей обоснования того, что император к ней не поедет, или нет. Тут важен сам факт. Сразу после отправления письма герцогини Елена и Елизавета отчалили, молодой царь торопился в Москву. К Санкт-Петербургу яхты подошли вечером, и царь отправился ночевать в Летний дворец, где перед сном имел продолжительную беседу с отцом Антонием про то, какие слухи из распускаемых людьми Нулина укоренились, а какие нет, и насколько питерцам был интересен сам факт спуска на воду царской галеры. Здесь никаких неожиданностей не было, уже появились разговоры, что эта посудина зачем-то нужна при запуске воздушных шаров. Причем один рабочий с верфи, крепко выпив в компании нулинских распускателей слухов, сам начал их убеждать именно в этом. Мол, вряд ли железяки с трубой, что туда впихнули, являются баней или пекарней. Потому как молодой царь неприхотлив, это все знают, и просто так на ненужную роскошь денег никогда не кидает. Оное устройство нужно для предварительного подогрева воздуха в шаре, чтоб, значит, не возлагать такую задачу на установленную в нем горелку, ибо та работает на керосине, а его надо экономить, больно уж дорог, а то, что стоит на галере, использует дрова. Правда, из-за этого оно и весит, дай-то бог, люди чуть пупки не надорвали, впихивая его на место, но ведь ему же не летать. Оттого у галеры и мачты совсем небольшие, да к тому же разнесены на нос и корму, чтоб, значит, в середине было где разместить надуваемый воздушный шар. Что интересно, именно таких слухов люди старшего коменданта вообще не распускали. Выслушав главного благочинного, Новицкий велел арестовать рабочего за разглашение государственной тайны, причем сделать это настолько явно, насколько получится, не вызывая подозрений, что это спектакль, а потом быстро доставить в Москву. По дороге обращаться с арестантом вежливо и бережно, дабы он не потерпел никакого, даже самого малого, ущерба в своем драгоценном здоровье. Сергей решил, что человек, смогший придумать такую в общем-то технически непротиворечивую гипотезу, наверняка способен и на нечто большее. Мозги у него точно есть, и он умеет ими пользоваться. На этом встреча с руководителем ГБ завершилась, и Новицкий отправился спать. Хоть император и спешил в столицу, он все же на полдня задержался в Новгороде для встречи с купцом Никодимом Владимировичем Уткиным, отцом известного аэронавта и владельцем бумажной мануфактуры. Купец, предупрежденный всего за пару часов до визита, успел накрыть великолепный стол, коему молодой император отдал должное, но в молчании. Затем, вытерев губы салфеткой, начал: «Уважаемый, у меня к тебе два дела. Первое, возможно, покажется не слишком приятным, но тут уж ничего не поделаешь. Итак, вы с сыном регулярно переписываетесь. Дело хорошее, но ведь чуть ли в каждом письме ты просишь за кого-то замолвить словечко передо мной. Я проанализировал просьбы, и не верю, что тобой двигал чистый альтруизм. Признавайся, подносит небось за просьбы-то, и, похоже, не так уж мало. Я прав, да, ваше величество», — побледнел купец. «Но ведь, если разобраться, ты тут вообще почти ни при чем. Замолвить должен сын, а дал ему такую возможность я, приблизив к своей особе. То есть тебе с того, если что и причитается, так это небольшой процент». Услышав последнее слово, купец воспрянул духом. «Вот видишь, ты и сам все понял», — кивнул император. «Значит, от подношения отныне оставляешь себе четверть, а три четверти жертвуешь на развитие воздухоплавания в России. Ты, Наверное, уже слышал, что бывало с людьми, пытавшимися меня обмануть. Не хотелось бы, конечно, применять репрессии против ближайшего родственника такого человека, как граф Глеб Никодимович, но придется, ежели ты не внемлешь моим настоятельным предупреждением. Новицкий специально употреблял явно незнакомые купцу слова для усиления эффекта своей речи. Да я, государь, да не в жизнь. Вот святой истинный крест на том целую. Но только как быть, ежели меня иногда благодарят натурой, оценить ее по минимальным рыночным ценам и пожертвовать, исходя из оценочной стоимости. Так ведь, ваше величество, замялся купец, это ж какая натура-то, ее так сразу в деньгах и не оценишь. Я ведь вдов уже 12-й годочек, новую жену искать поздно, вот как-то потихоньку один и бедую. То есть как это не оценишь, развеселился молодой царь. Не волнуйся, есть у меня в Москве одна знакомая, она все расценки в этой области знает досконально. Значит, на днях пришлю тебе прейскурант, и ты согласно ему будешь производить пожертвования и с натурной оплаты тоже. Ибо грех это, на халяву блудить, мне духовник точно говорил. На чем, пожалуй, с первым пунктом можно закончить. Переходим ко второму, который наверняка покажется тебе более приятным. Итак, предлагаю расширить дело. Нужно поставить на Ладожском озере, где-то недалеко от Шлиссельбурга, бумажную и полотняную мануфактуры. Спрос гарантирую я, кредит на постройку – тоже. А с людишками для работы на мануфактурах как? Их тебе сын купит. Он граф, ему можно. Вот только крепостными они будут всего 5 лет, а потом станут свободными. И это уже тебе решать, что дешевле, покупать новых, потом учить их дотерпеть убытки из-за первоначального неумения, или платить старым столько, чтобы они сами никуда не хотели уйти. Да куда же они, окаянные, денутся? К соседям. Думаешь, там только 2 твои мануфактуры на весь край будут? Нет, у меня более обширные планы. Действительно, молодой царь решил всю возню с первым, а потом, глядишь, и последующими пароходами перенести на Ладожское озеро, где гораздо меньше лишних глаз. Например, на остров Валаам. Правда, там, кажется, уже стоит какой-то довольно известный монастырь. Ну и что? Пусть себе стоит и даже процветает. Рабочим секретных предприятий не помешает духовное окормление. Да и монахам, если будут себя правильно вести, тоже кое-чего перепадет от царских щедрот. К тому же остров большой, чуть ли не 10 километров в поперечнике. Там кроме монастыря прекрасно поместится сначала верфь, а потом пара машиностроительных заводов и специальное конструкторское бюро. Кроме того, вокруг много совсем маленьких островков, и на одном из них нужно будет построить химзавод по производству гремучей смеси для капсулей. Император отправился в путь ближе к вечеру, часов 6. По плану в этот день нужно было проехать еще около 20 километров, чтобы заночевать в селе Бронницы. По идее там все уже должно быть готово, и молодой царь, трясясь в седле, начал сочинять текст очередной радиограммы, которую он отстучит в Москву перед тем, как лечь спать. Начало особых трудностей не вызывало, оно было стандартным, любимое. Но дальше Новицкий решил его как-то разнообразить и усилить. А то ведь все предыдущие начинались именно с этого слова. Значит, надо добавить что-нибудь вроде «ненаглядная моя супруга». Дальше, само собой, осведомиться о протекании беременности, невзирая на то, что бабка по этой теме и так шлет регулярные доклады. Да, и не забыть спросить о самочувствии кота, Елене это будет приятно. Хотя, конечно, что может случиться с этим нахалом? Разве что понос его проберет от обжорства, но и то вряд ли. Про свои дела можно особо не распространяться, ограничившись тем, что пока вроде все идет по планам. В последних строках не помешает сообщить, откуда была произведена передача, и добавить, что их хоть и не очень долгая, но все равно с трудом переносимая разлука совсем скоро кончится. Финал пусть будет обычным. Целую, обнимаю, твой Питер. Новицкий улыбнулся, вспомнив в связи с сочинением текста полузабытую песню Высоцкого «Письмо из деревни». Да, слова, конечно, далеко не всегда соответствуют тем чувствам, которые они вроде бы обозначают. Однако император на самом деле скучал по своей молодой жене и с нетерпением ждал конца путешествия. Глава 31. Приближаясь к Москве, молодой царь немного волновался. Он слышал, что у женщин в начале беременности портится характер, вплоть до того, что могут начаться всякие беспочвенные капризы или даже истерики. Вот только на каких точно сроках такое проявляется, он не знал. Однако помнил, что перед расставанием ничего подобного не было, и во время него, Судя по радиограммам Лены и докладам бабки, тоже. Значит, все еще впереди, а тут как раз коронация. На всякий случай Новицкий пытался вспомнить, что такое предупредительность, вежливость и, увлекшись, дошел даже до толерантности, но вовремя спохватился. Быть не может, чтобы его милая Лена из-за какой-то беременности превратилась в такого монстра, для общения с которым придется прилагать усилия. Ну а если что-то такое и промелькнет, то ее надо будет просто кормить получше, вот и все. Как она там, не похудела ли без него? Бабка утверждает, что нет, но она может и не заметить. С такими мыслями император даже не сообразил, что его кавалькада уже въехала в Москву, и теперь с удивлением смотрел на непонятную суету около Тверской заставы. Там стояла рота конных измайловцев, а чуть в стороне, две кареты. Одна, императорская парадная, другая, обычная разъездная. От строя отделился Павшин, быстро проскакал разделяющие его и Новицкого 150 метров и браво доложил: «Ваше императорское величество, осмелюсь доложить, что ваша царственная супруга не потерпела ни малейшего ущерба в своем драгоценном здоровье. В Москве тоже все в порядке, город готовится ликовать по случаю вашего возвращения». Левая половина лица Тихона Петровича не выражала ничего, кроме верноподданного восторга, а правая, еще и легкое беспокойство. Мол, не забыл ли император, что он обещал перед отъездом? «Я все помню», — кивнул Новицкий и пустил лошадь вскачь, к большой карете. Там, как он и ожидал, сидела Елена в компании Анастасии Ивановны. Бабка тут же вскочила и исчезла, только успев сказать, что никаких срочных сведений у нее нет, и Сергей смог наконец-то обнять свою молодую жену. С его точки зрения, она ничуть не подурнела, а, наоборот, стала еще более красивой. Через полчаса существенно увеличившаяся царская процессия тронулась в путь, теперь уже без всякой спешки, медленно и величаво. В карете же тем временем закончились объятия и поцелуи, и Новицкий наконец-то смог спросить Елену, как она себя чувствует. «Да что мне будет», — беспечно отмахнулась та, — «у Анастасии Ивановны попробуй заболей. Ты лучше послушай, какой у меня для тебя есть сюрприз. И на бабушку не сердись, я еле упросила ее тебе не докладывать. Наш паровоз позавчера поехал». «Куда?» – удивился император. «На заводе же нет рельсов. Или уже есть?» «Конечно, целых 450 метров пути, почти до самого болота. И забор тоже есть, так что никто лишний ничего не видел. Ух, ну и зрелище было. Пар свистит, кругом дым, паровоз несется аж быстрее кареты, прицепная тележка сзади гремит. В конце машинист еле успел дать контрпар, на силу остановил машину». При этих словах Новицкий немного успокоился, а то поначалу ему показалось, что Лена сама испытывала это чудо техники. Но не успел он порадоваться ее невесте откуда взявшемуся благоразумию, как она объяснила причину. «Там краны получились очень тугие, у меня просто сил не хватает их вертеть. Но ничего, я думаю, они со временем должны разработаться. Когда сам смотреть будешь? Завтра». «Хорошо», кивнула Лена, но императору показалось, что в ее голосе промелькнуло разочарование, и он счел нужным добавить: «В таком деле нужна будет свежая голова, а сегодня я уже немного устал, с 7 утра в седле трясся. Так что сейчас ужинаем, потом я быстренько принимаю Ягужинского с докладом о грядущей коронации. Не волнуйся, нам с ним 15 минут хватит, а после, что там бабка говорит, нам с тобой можно, не только можно, но и нужно», — выпалила Елена. «Говорит, что это будет полезно и мне, и малышу». «Только». Женщина замялась, но все же закончила. «Только она не советовала прямо в карете этим заниматься. Но ничего, мы потерпим, ведь уже больше половины пути проехали. И ты, наверное, голодный? На вот, я тебе хлеб с мясом захватила, покушай. Тогда и с ужином можно будет не очень спешить, ведь еще только 6 вечера. На следующий день сразу после завтрака императорская чета села в кибитку и отправилась на завод. Несмотря на внешнюю непрезентабельность, это было, пожалуй, на сегодняшний день самое совершенное транспортное средство в мире. Во-первых, оно имело не только многослойные полуэллиптические рессоры, но даже гидравлические амортизаторы. Правда, простейшие, без клапана, но они все равно заметно повышали комфортность езды. Во-вторых, передний мост не поворачивался целиком, а имел нормальный параллелограммный механизм, что сильно повышало устойчивость на поворотах. Поначалу Сергей вообще хотел сделать независимую подвеску передних колес да еще добавить стабилизатор поперечной устойчивости, но потом решил плюнуть. В конце концов, Тут не те скорости, чтобы идти на такое усложнение конструкции. И в-третьих, обода колес покрывали трехслойные кожаные шины. Вообще-то Новицкий уже попросил Ворда организовать доставку нескольких пудов застывшего сока Гивеи, объяснив, что хочет попробовать сделать шины из него. Англичанин обещал сделать это к весне, но счел нужным добавить, такие попытки уже делались, но ничему хорошему не привели. Однако император заявил, что хочет в том убедиться лично. И, наконец, данное средство передвижения правильнее было бы назвать не кибиткой, а кабриолетом, потому как его верх был складывающимся, или даже лимузином, ибо салон отделялся от места кучера застекленной перегородкой. К их приезду паровоз уже стоял под парами. Из высокой тонкой трубы шел густой дым, но не черный, а серый. В качестве топлива использовались березовые дрова. На месте машиниста стоял здоровенный русоволосый парень в черном комбинезоне. Император вспомнил, он лично перед отъездом приставил его к Елене, велев неотлучно сопровождать девушку по заводу и не давать ни к чему прикладывать физическую силу. Если вдруг понадобится чего приподнять или повернуть, то пусть делает это сам. Надо же, как высоко парень взлетел. Пожалуй, теперь в штатное расписание придется вводить должность лейб-машиниста, да и лейб-кочегара тоже. Вон как ловко заморыш, стоящий рядом с ним, поленья в топку кидает. Паровоз по размерам был примерно с «Жигули», только поставленные на бок, то есть заметно уже и существенно выше их, даже не учитывая трубу. Но зато имел колесную формулу 4×4. Цилиндры располагались между передними и задними колесами параллельно земле. Давление пара в норме, государыня, доложил машинист, но глянул на императора и смутился. Прости дурака, государь, привык уже барыне докладывать. Ничего, продолжайте, командует здесь она, а я просто смотрю. Езжай, Ваня, разрешила Елена. Машинист взялся за большой кран в центре и с видимым усилием провернул его оборота на полтора. Из крана потянулась тонкая струйка пара, и паровоз тронулся. Сначала из левого, потом из правого цилиндра с громким шипением ударили струи пара. Разгонялся механизм быстро. Не как поезд, а почти как электричка, прикинул император. Правильно, он же легкий, снаряженный вес всего 3,5 тонны. Да плюс еще тележка с дровами сзади, но в ней и тонны не будет. Несмотря на то, что при столь коротком пути запас дров был не нужен, паровоз испытывался в полной комплектации. Примерно к середине рельсового отрезка мини-поезд разогнался, как прикинул Новицкий, километров до 30 в час. Да что же он контрпар не дает, бестолочь, ведь специально по обеим сторонам столбики вбиты, а он проехал мимо, будто их нет, возбужденно шептала Елена, вцепившись в локоть императора. Ну давай же, давай, господи, ну за что же мне такого урода подсунули, кто же так тормозит? Питер, ты только глянь, он же еще не меньше, чем наоборот кран отвернул у него, обалдуя, уже колеса в обратную сторону вертится. Ведь говорила же я ему, что надо осторожно, а так пользы никакой, только сцепление с рельсами уменьшается. Все, сейчас улетит в болото, доставая его потом оттуда. Девушка закрыла глаза. Любимая, да не волнуйся ты так, тебе вредно, шепнул ей на ухо император. Подумаешь, паровоз улетит. Ничего страшного, достанем и починим, а заодно посмотрим, что с ним случится от прыжка в болото. На то они и испытания, чтобы выяснять подобные вещи. Однако локомотив все-таки ухитрился остановиться всего метрах в двух от конца рельсов. Окутался клубами пара, постоял минуты полторы, а потом тронулся задним ходом. Теперь поезд ехал медленно, примерно со скоростью пешехода. Это он, чтобы с разгона в ангар не врубиться, поинтересовался император. Да, но не только. Почему-то тележка с дровами вперед едет нормально, а как задом, то, если чуть разогнаться, она сразу начинает болтаться из стороны в сторону, того и гляди, с рельсов слетит. Наверное, у нее колеса слишком маленькие. Ну и как тебе мой сюрприз? Потрясающе. Вообще-то я с самого начала знал, что у меня жена умная, но что настолько, не подозревал. Сколько времени ушло на укладку рельсов? Неделя, работали 12 мужиков и лошадь с телегой. Причем поначалу совсем плохо выходило, а потом приловчились и последние 300 метров сделали за 2 дня, но тут место ровное, его почти не пришлось готовить. Зато дальше болото, там столь быстро и легко рельсы положить не получится. Хотя их все равно больше нет, следующую партию из Тулы обещали отправить только в сентябре. Император прикинул, если и дальше рельсы будут поставляться такими темпами, то железная дорога между Санкт-Петербургом и Москвой откроется аккурат к 300-летию дома Романовых. Пора, пожалуй, подключать дополнительных поставщиков, среди которых самыми главными будут уральские заводы Демидовых. Тем более, что Акинфи Никитич, приглашенный на коронацию Елены, уже почти приехал в Москву. Как хорошо, что у него есть предпринимательская жилка и сколь вовремя она себя проявила. В планшете про Демидовых имелась здоровенная статья, где в числе прочего было описано и открытие серебра на Алтае. Причем Акинфи, как достойный предок олигархов 21 века, основал там якобы медиплавильный завод, который на самом деле выплавлял серебро. И, как предполагали авторы статьи, даже чеканил из него монету. А уже сильно потом, в конце царствования Анны Иоанновны, видимо, решил, что не надо зарываться, и за не очень большие деньги передал и завод, и месторождение в казну. Новицкий тогда решил, что такие прекрасные порывы надо стимулировать, дабы они случались пораньше. И когда на Урал был направлен Павшин для защиты золотопромышленника Баташева от екатеринбургского губернатора и брата Акинфе, Никиты Никитича, он выполнил еще и небольшое дополнительное задание. Уходя, оставил на Урале десяток агентов с заданием прояснить ситуацию с алтайским серебром. Недавно трое из них вернулись с весьма обширным докладом, согласно которому даже чеканка монет оказалась чистой правдой, не говоря уж обо всем остальном. То есть на Акинфе Никитича уже вполне можно было заводить дело, о чем император собирался с глубокой скорбью сообщить ему при личной встрече, после чего намекнуть, что оную скорбь можно уменьшить поставкой рельсов по цене, не более чем на 10% превышающей себестоимость. И, главное, с бесплатной доставкой, как в любом приличном интернет-магазине. Тут молодой царь вздохнул. Похоже, ему придется поступать как российским властям гораздо более позднего времени, то есть за деньги уводить проворовавшихся олигархов от уголовного преследования. Но потом Новицкий сообразил, что тогда будут совсем другие олигархи. Ведь сколько полезного сделал этот Демидов, да и почти все остальные тоже. Чтобы в том убедиться, достаточно просто побывать на Урале, а будущее даже то, что досталось им практически даром, привели в почти полную разруху, но зато воровали от души и на себя тратили столько, сколько не снилось и всем Демидовым, вместе взятым. Нет уж, Акинфея Никитича на таком фоне можно простить с чистой совестью, но, разумеется, не бесплатно. Ну а если кто-то начнет поступать по примеру своих будущих последователей, то вот тогда ему предстоит встреча с виселицей, сделанная из ценных пород дерева и украшенной художественной резьбой на темы о пользе нестяжательства. Гость с Урала был принят императором почти сразу после приезда. Он явился в Москву поздним вечером, а аудиенция была назначена на 4 часа дня. Новицкий специально выбрал такое время, когда Елена заведомо должна быть на заводе, потому что однажды молодая жена сказала ему, ей просто страшно смотреть, как иногда на месте ее милого и доброго Питера вдруг появляется холодное равнодушное чудовище, которому ничего не стоит отдать приказ стоящему рядом Федору, дабы тот свернул виновному шею или просто прибил его одним ударом своего огромного кулака. Она, конечно, понимает, что это просто маска и на самом деле настоящий Питер никуда не девается, но ей все равно страшно. Новицкий тогда еще немного удивился. По его мнению, страшно должно было быть в случае, если бы он никак не реагировал на нерадивость в исполнении своих приказов, ибо тогда долго просидеть на троне да и просто остаться в живых у него вряд ли получилось бы. Соответственно, изменится и судьба самой Елены. Но, разумеется, спорить с женой не стал, а просто отныне старался проводить воспитательные разговоры в ее отсутствии. Началась беседа строго по плану, то есть император вежливо рассказал гостю про его делишки с серебром, а потом про то, что за такие фокусы полагается, согласно указам их величеств Петра I и Петра II. Однако дальше все пошло немного наперекосяк, Демидов не испугался. То есть он, конечно, не усомнился в том, что от уже упомянутой виселицы его отделяет до удивления малое расстояние, но такого ясно видного ужаса, как, например, у Остермана в гораздо менее опасных ситуациях, гость не продемонстрировал. Вместо этого он хмыкнул. «Да, крепко я влип на старости лет, но ведь вы, государь, наверняка хотели сказать мне что-то еще, для сообщения, что меня повесит, приглашать во дворец было не обязательно». «Молодец», дядя мысленно поставил ему плюс Новицкий и рассказал про рельсы. «Сделаем», без особого удивления согласился Демидов. «Сам рисковал, сам просчитался, самому теперь и убытки считать. Не сомневайтесь, ваше величество, слово мое нерушимое, это все знают. Но вот только куда вам столько рельсов, если по ним тележки с рудой или углем гонять, то ведь такого количества на сотню заводов хватит. Давай на ты, Акинфи Никитич, раз уж мы с тобой так хорошо договорились, предложил император. Рассказать я тебе, конечно, могу, но, наверное, показать все-таки будет лучше. Только предупреждаю, бумага, что ты сейчас подпишешь про секретность, она очень серьезная. Если хоть кому даже случайно проболтаешься, мне придется иметь дело уже с твоими наследниками. Согласен, тогда подписывай тут и вот тут, и пошли. До завода недалеко, всего версты полторы. Завод, а особенно паровоз, лихо таскающие уже три тележки, потрясли уральского промышленника. Да, государь, великое дело ты задумал. И нужна такая дорога не столько между Москвой и Питером, сколь на Урал. Тогда мое железо здесь вдвое дешевле будет. Постой, а ежели оную машину на баржу поставить, дабы она ее вместо бурлаков тянула, поди, у нее намного быстрее получится, или саму баржу можно будет сделать больше. Тут Демидов глянул на согласно кивнувшего Новицкого и предположил: небось генералы с адмиралами тебе уже предложили ее на военный корабль водрузить. Не слушай ты их, ваше величество. Один корабль ничего не решит, два тоже, а больше машин на этом заводе не построить. Многие десятки их нужно, тогда у России и армия, и флот станут такими, с коими ни один враг совладать не сможет. И где же сии заводы ставить, как не на Урале? Дай мне пару человек, умеющих станки и машины строить. Я тогда чугунную дорогу до Камы или даже Волги дотяну, а уж оттуда мое железо по всей России разойдется и за ее пределы. Кого это я тебе отдам, Нартова или жену свою беременную? Возмутился молодой царь. Ты хоть думай, прежде чем предлагать такое. Сам найдешь у себя людей и пришлешь их ко мне на учебу. Так ведь времени сколько на то уйдет. Каких людей пришлешь, столько и уйдет времени. Коли отправишь дураков, так они действительно до самой смерти тут ничему не научатся. Ищи грамотных, и чтоб инструмент в руках держать умели, да еще имели большое желание учиться всяким наукам, для строительства машин необходимым. Пришлешь человек 100 таких, глядишь, из них и получится десяток пригодных. Вот так. А пока еще один пункт, о котором я чуть не забыл. Про соляную монополию даже не заикайся, ежели не хочешь со мной поссориться. Не будет ее тебе ни за какие деньги. Ясно?